Глава третья. Зимовка в Ладве. Учай обвел взглядом снежное поле, простиравшееся от торжища до ближнего леса. Посередине, сбившись ваташками, переминались с ноги на ногу парни из разных родов Ингрии. Тут были Хирва и Карию, дети-щуки с берегов огромного озера на западе, и потомки матери-лягушки с окраин мокрого леса. Заслышав о громких победах, особенно о сожжении Мравца и взятой там огромной добычи, Ингри охотно шли к удачливому предводителю. Облаченный в просторные бронзовые доспехи поверх мехового полушубка, Учай вглядывался в лица новобранцев, растерянно озирающихся по сторонам. И полугода не прошло, как он сам и его побратимы являли такое же неказистое, жалкое зрелище. А теперь он и сам как будто глядел на них глазами Джериша. Учаю часто вспоминался ариальский великан, такой самоуверенный и недогадливый, но так хорошо научивший его на свою же голову военной премудрости. А теперь обучать новую рать предстояло ему самому. Учай сошел с крыльца и неспешно направился к ждущим его слов землякам. Один род выставил десяток парней, другой — полдюжины, третий — вовсе пару человек. В четвертом — заметно опытные охотники, а в пятом — молодые ребята вооружены кто во что гораст. Все родичи стоят кучей и держатся друг за друга, как в стае. Еще бы. Брат встанет за брата, если понадобится. И ужаков каждая ваташка сама себе выбрала. Нет, так дело не пойдет. Вы чего пришли? Глядя из-под лобья на будущее войско, спросил Учай. Так за тобой на войну идти, отозвался один из вожаков. Ты кто? Люди зовут меня Тарма из рода Горностая. «Вожак, стало быть? И как же вы драться полагаете?» «Как всегда», — удивленно отвечал тот. «Как деды наши дрались. Когда скажешь в бой идти, я первым стану, а за мной братья». «Ишь ты! Ты, значит, в своем роду большой воин?» «Не последний», — гордо расправил плечи Тарма. «Кое-что умею». «Это хорошо. А кто же у тебя самый нескладный?» Тарма задумчиво оглянулся и ткнул в одного из парней. «Вот этот! Он вовсе молодой, совсем недавно копье в руки взял». «Ах, вон оно как! А ну, выстроитесь, как в бой пойдете». «Это для чего?» «Что там для чего, я еще расскажу». Учай положил руку на рукоять своего знаменитого кинжала. «А тебе впредь урок. Вопросы будешь задавать, когда я тебе разрешу. Стройтесь». Тарма недовольно фыркнул, но приказал сородичам встать гусиным клином. Он, как самый сильный, стал впереди, остальные за ним, прикрывая по бокам. Так испокон веку становились на бой Ингри, если приходилось, объединившись с соседями, идти на кого-то третьего. Дюжина парней из рода Горностая, выставив вперед копья, стала ждать, что такое задумал легендарный сын Шкая. Учай невозмутимо прошелся мимо строя, дошел до того самого юнца, которого вожак назвал самым нескладным. Тот, как это принято у Ингри, топтался в самой дальней части клина. Еще почти совсем мальчишка, он настороженно глядел на полководца. Учай вдруг с силой толкнул его ладонью в грудь так, что бедняга уселся в снег. В тот же миг клинок Учая покинул ножны, и сын Шкая с устрашающим воем напал сзади на клин. Он схватил за ворот и опрокинул одного, ударом рукояти свалил второго, оттолкнул третьего. Лишь в этот миг горностаи сообразили, что происходит, и начали поворачиваться, но поздно. Учай уже стоял, уперев острие кинжала в шею Тарма. «Вот как бывает, если по-старому воевать!» Учай вернул клинок в ножны. «Ну так ты ж мимо всех хитростью прошел!» — обиженно возразил вожак. Но я был один против 12 и никого не убивал. Бойцы прочих родов, с любопытством следившие за уроком, принялись было насмешничать, величая простоволосившихся сородичей снежными бабами, но Учай обвел их сердитым взглядом и шикнул. «Все умолкните! С вами было бы точно так же! Запомните, по-старому, своими родами, вы больше воевать не будете! Ариальцы с такими, как вы, давно научились справляться!» Этакие гусиные стайки они в пинки разгоняют. «А как же тогда?» — спросил кто-то из рода бобра. «Ну-ка, все перемешались!» — не утруждая себя ответом, заорал Учай. «Давайте не спите! Что непонятного?» Ингри нехотя разбредались по полю, выполняя странный приказ. «Быстрее! Отойти всем от родичей! Когда снег растает, я хочу видеть войско, а не толпу с кольями!» «Мальчишки вроде вот этого», — он указал на сбитого им с ног паренька, — «пусть отойдут в сторонку». «Чего? Мы тоже хотим!» — послышались обиженные голоса. «Еще слово вякнешь и пойдешь домой. Зрелые мужи, бывавшие в бою, отойдите в другую сторону». Полтора десятка бородатых мужчин с недоумением, глядя на Учая, отошли к краю поля. «Неплохо, неплохо». За спиной повелителя Ингри послышались громкие хлопки в ладоши. Учай обернулся. На краю поля, наблюдая за загадочными перемещениями новобранцев, стоял Киран. Вокруг бывшего блестителя престола толпилась многочисленная свита. С некоторых пор Киран не ходил в одиночку даже по нужде. Высокие смуглые арии из домашнего войска Кирана в сияющих кирасах и алых подбитых мехом плащах смотрелись на заснеженные околицы Ладьвы совершенными чужаками, пришельцами из иного мира. Киран был одет роскошнее всех. Он тщательно следил за тем, чтобы выглядеть по-царски в глазах здешних дикарей. Учай скользнул взглядом по бледному лицу бывшего придворного с темными кругами вокруг глаз и слегка усмехнулся. «Опять всю ночь пил». Подумал он небрежным поклоном, приветствуя того, кого прилюдно величал истинным государем Аратты. «Вижу, Джериш хорошо тебя обучил», — продолжал Киран. «Он даже успел познакомить тебя с правильным строем». «Джериш тут ни при чем», — ответил Учай, движением руки отпуская новобранцев. «Я наблюдаю и делаю выводы, ясноликий Киран. Предсказуемость недопустима. Что Ингри, что Дривы строятся на битву всегда одинаково, этакой пилой, где самый острый зуб — вожак в атаге. Никудышный строй, один человек может его сломать, я показал им как». «Полагаешь, они поняли?» «Если не поняли, покажу еще раз. Не просто менять вековые обычаи». «Тебя они послушают охотнее, чем кого-либо другого». — заметил Киран. — Здешний люд считает, что ты благословен небесами. Учай надменно поджал губы и ничего не ответил. — Считает, — хохотнул стоящий рядом Вечка, младший побратим Учая. — Конечно, благословен. Ведь Шкай, господин небесный гром, родной батюшка нашего повелителя. Киран с той же любезной улыбкой склонил голову. Однако в душе ему было не до смеха. Он глядел на стоящих перед ним нахальных Ингри, двух юнцов, по сути, мальчишек-дикарей, один из которых величал себя сыном бога и повелителем Ингри-Маа, и не мог отделаться от мысли, что где-то крупно ошибся. Даже себе он не хотел признаваться в том, что этой ошибкой было само согласие принять на первый взгляд спасительное предложение Учая. Да, конечно, в столице его положение было отчаянное. Когда нашелся настоящий царевич Аюр, от блюстителя престола отвернулись все. Оставалось лишь передать законному государю власти и ждать своей участи. Или бежать. Но куда? И вдруг, нежданно-негаданно, этот самый Вечка с посланием от молодого наместника Затуманного края. Учай единственный клялся ему верности и предлагал войско. Киран ухватился за этого неизвестного ему Учая, как за соломинку. Если бы у него было время подумать, он никогда бы не принял столь опрометчивого решения. Но тогда блюстителем престола руководило лишь желание спасти голову от топора. Только оказавшись в окрестностях сожженного мравца, Киран начал понимать, во что ввязался. Действительность сильно отличалась от того, что он себе представлял в столице. Многотысячное войско, которое сулил Учай, существовало только в переписке, а то, что имелось, состояло из ополчения. Дикарей верхом на лосях и кучки наемников. Да еще дривы, будь они неладные. Едва узнав о том, что в их земли прибыл бывший наместник, дривы, словно хищные муравьи, полезли из своих землянок и старых пожарищ, требуя крови. Приглашая блюстителя престола в затуманный край под свою защиту, Учай писал, что земли дривов ему покорны, мятеж подавлен, и Кирану там ничего не угрожает. Это тоже оказалось не то чтобы правдой. По сути, никакого мятежа и не было. Учай не думал воевать с дривами, хуже того, он находился с ними в союзе. Да и мравец, собственно, сожгли именно по его приказу. Осознав весь ужас своего положения, бывший блюститель престола простился было с жизнью. Однако в намерение Учая его гибель вовсе не входила. Хитрый Ингри сразу же послал его на север, в Ладьву, подальше от жаждущих мести дривов. Киран сбежал из столицы не один, его сопровождала свита и личное войско из тех, кто по разным причинам не особо рассчитывал на помилование от государя Аюра. Но даже тут, в Ладьве, арии устроили себе отдельный стан и жили почти в осаде, пока дривы бродили вокруг, будто голодные волки. «Я иду по тонкому льду», — думал Киран. «Надо следить за каждым словом и не показывать слабости. Все дикари, как лесные звери, заметят страх, сожрут». «Если ты полагаешь себя сыном божества, вождь Ингри, то знай, с тебя и спросят, как с Бога», — спокойно сказал он, не удостоив взглядом Вечку. «Кто спросит?» — недобро прищурился Учай. Что-то в его голосе заставило вельможу поежиться. «Ох, не нравился ему этот Учай!» Годами вождь совсем молод, но голова уже седая и взгляд далеко не юноши. Местные почитали Учая за сына бога. Арии из домашнего войска, не скрываясь, называли безумцем. Но от этого безумца зависели их жизни. «Небо и спросит», — вывернулся Киран. «От своего сына она ждет только удачи». «Это понятно. У меня и не будет неудач». «Зачем ты пришел, ясноликий?» — нетерпеливо спросил Учай. «Посмотреть, как я обучаю войско? Так мы уже закончили». «Меня опять пытались убить. Нынче ночью двое дривов пробрались прямо в мой стан. Орали что-то про месть зародищей. Конечно, их прикончили, но был ранен один из моих людей». Учай скривился. «Твоя вожда с дривами — большое неудобство для меня, Киран. Главы родов почти каждый день приходят, пытаясь выпросить или выкупить твою голову, и, между прочим, рассказывают такие ужасы о твоих деяниях, что даже я не могу найти слов. Дружба с тобой обходится дороговато. Если бы знал, что тебя здесь так ненавидят, трижды подумал бы, прежде чем предлагать тебе помощь». «Лицемер проклятый!» — подумал Киран свирепея. «Не знал он. Гадюка болотная!» «Что это за повелитель?» — процедил он. «Если его гости подвергаются опасности прямо у него дома!» Учай закатил глаза. «Ты полагаешь, это так просто? Оберегать тебя, владыка, и поддерживать союз с дривами все равно, что карабкаться на ель без порток и надеяться не ободрать седалище. Ладно, те, кто лезет тебе мстить по своему почину. Ты их убил, это твое право. А вот явится за твоей головой, к примеру, воевода Илень. И что мне делать?» Киран молчал, полыхая от ярости. «Только бы пережить зиму!» — подумал он. «Твое войско будет готово к весне?» Учай неопределенно кивнул. «Так будет или нет? Я не могу прятаться здесь вечно!» Повелитель Ингри, будто и не слушая жалобы Ария, смотрел вдаль рассеянным взглядом. Вдруг он встрепенулся, подхватил Кирана под руку и повлек за собой в сторону деревни. Свита Кирана после мгновенного замешательства толпой последовала за вождями. «Ты не будешь прятаться», — доверительно сообщил Учай, придвигаясь к собеседнику. «Ты будешь нападать». «Нападать?» «На Аретту?» Киран расхохотался от неожиданности. «О, да! Мы, несомненно, захватим столицу сразу, как сойдет снег!» «Учай! Ты верно полагаешь, что Аратта — это нечто вроде твоей ладьбы, только малость побольше? Даже если ты соберешь в 10 раз больше людей...» «Я не собираюсь нападать на столицу», — ответил Учай. «Я что, похож на самоубийцу?» «Я много думал, ясноликий, как употребить твое домашнее войско к нашей общей пользе. И вот что пришло мне на ум». «Прошу, поделись нашим замыслом относительно моего войска», — не удержавшись, съязвил Киран. «А вот послушай», — как ни в чем не бывало, продолжал Учай. «Ты привел около 100 неплохих бойцов и, насколько мне известно, прихватил изрядную часть казны». «Казна! Скажешь тоже!» — напрягся вельможа. «Я несчастный изгнанник!» «Этой казны?» — не обращая внимания на его слова, продолжал Учай. «Хватит, чтобы к весне набрать в твое войско всех, кому по нраву вольная жизнь. А такого отчаянного народу твоими стараниями сейчас шатается по окраинам Аратты предостаточно. Принимай всех!» «Пусть знают, у тебя можно все — грабить, жечь, убивать». «Предлагаешь мне стать разбойником?» «Сперва ты будешь платить им», — продолжал Учай. «А потом они сами начнут брать добычу. Наверняка ты лучше меня знаешь, какие земли Ариалы самые богатые и беззащитные. Ну и чем мы добьемся тем, что зальем кровью окраины Аратты?» «Как чего? Ты будешь сеять ужасы разрушения, а расплачиваться за них придется Аюру. Именно его, нового государя, станут укорять, что он не способен навести в стране порядок. Когда повсюду будут тлеть разоренные деревни и города, когда волки обожрутся человечиной, тут-то людишки и вспомнят прежнее царствование. Тут-то и скажут, при Ардване такого не было». «Занятно придумал, не то слово. Благодарю. И заметь, Джериш мне ничего такого не рассказывал. Вместе мы уничтожим врагов и достигнем подлинного величия». Учай обнял Ария за плечи и, кстати, совсем забыл про Станимира. «Станимир? Начальник Венской стражи, изменник и убийца?» «Но также военный вождь лютвягов и законный наследник земель Дривов. Да, он самый. Станимир будет нашим союзником в войне против Аюра». Киран на миг замер, не веря ушам. «Он сам это предложил?» «Нет, это предложил я». «Но почему ты не спросил меня?» — чуть не выпалил Киран, но прикусил язык. Ответ тут не требовался. «И ты тоже подумай, ясноликий!» Учай отпустил плечи Кирана, давая понять, что разговор окончен. «Что ты предложишь Станимиру от имени Солнечного престола?» Когда Учай вернулся в свою избу, вернее сказать, избу старосты, лучшую в Ладве, там его ждал не только накрытый старостях и обед, но и побратим Хельми. Младший из детей Грома сидел на лавке, баюкая в руках гусли. При виде старшака он вскочил на ноги. «Братец, меня прислал вещи Зарни». «Садись, поешь со мной», — — махнул ему рукой Учай, стаскивая кожух. «Премудрый Зарни сказал, дело не терпит отлагательства». «Ох уж этот Зарни!» — проворчал Учай, садясь за стол. «Ему, конечно, лучше знать, что там терпит, а что не терпит. Немного ли он на себя берет? Ладно, тогда я буду есть, а ты рассказывай. Или, может, споешь, словно скоморох бродящий?» «Я так и собирался», — с улыбкой ответил Хельми. «Обедай, братец, а я начну». Юный певец положил пальцы на струны, прикрыл глаза. Насмешку он будто не заметил. «А может, и в самом деле не заметил», — подумалось Учаю. Хельми всегда был малость блаженным. «Пошлешь на разведку, а он возвращается, и давай расписывать, какие на торгу на горшках красивые узоры». Ну а с тех пор, как гусляр Зарни забрал мальчишку к себе ученики, похвалив его девчоночий голосок, Хельми вовсе стал для старшего брата бесполезен. Из пяти побратимов, что прошли вместе с Учаем путь от изгнанников Свержи до братьев Бога, в живых осталось всего трое. А может, и двое. Кежа погиб в битве за Мравец, а Шкай пал в поединке с чудовищем из-за кромки. По крайней мере, так рассказывали уцелевшие защитники Острога. А вот куда пропал Марас, Учаю самому очень хотелось бы знать. «Поведай, с чем тебя послал Зарни», — приказал Учай, отпивая горячие медовухи. «Учитель велел мне переложить для тебя на язык Ингри песню, которую сейчас поют повсюду в землях Дривов. Песня совсем новая». «Песня? Я ждал новостей о посольстве Мараса». «Там есть и про наше посольство, и про Станимира, и про царевну, и про оборотней». «Каких еще оборотней?» «Дозволь, спою». «Ладно, пой». Пальцы Хельми забегали по струнам, исполняя длинный красивый наигрыш с тревожными нотками. Так учил его Зарни. Прежде всего, надо подготовить слушателей и настроить на нужный лад. «Было дело в земле Литвяжской, в славном граде Станимировом». Хрустальный голосок Хельми звенел. Под потемневшими стропилами струны подпевали. Учай рассеянно слушал, отхлебывая медовуху. Вскоре, однако, он забыл и про нее, и про густую похлебку с мясом, хотя пришел с поля очень голодным. Когда Хельми перестал играть, поднял веки и замолчал, Учай сидел прямо, стиснув кулаки, впившись в певца взглядом. «А так новости», — прошептал он. «Это все?» «Нет еще», — переводя дух, ответил Хельми. «Дальше плащ Станимира по погибшим собратьям и песни о том, как он ходил мстить. Но поскольку он вернулся ни с чем, там не будет красивого окончания. Кстати, учитель Зарни велел тебе передать. Князю Лютвягов этой песни не понравилось. Настолько, что он запретил ее исполнять в землях Лютвягов. Кого поймают, тому пальцы рубят, язык режут». «Ну да, ну да», — пробормотал Учай. «Лучший способ добиться, чтобы песню пели в каждой весе, запретить ее». «Премудрый Зарни так и сказал», — кивнул Хельми. «Иди сюда, отобедай». Хельми, не заставляя себя упрашивать, положил гусли на лавку и накинулся на еду. Учай сидел напротив, стуча пальцами по столешнице. «Любопытно, кто из врагов Станимира приказал сложить песнь? Кому выгоднее, чтобы весть о неудаче владыки Лютвягов разнеслись по всем венским землям так далеко и так быстро?» Так вот, что все это время творилось у Станимира. Кое-что Учай и так знал от своих лазутчиков в столице Лютвягов, например, о подмене царевны. Но похищение Аюны Накхами было новостью. Но все же, почему так задержалось посольство? Куда пропал Марас с подменной девкой? Когда прибудут, надо будет решать, как с ней обойтись. Не объявить ли самозванкой ту, что у Накхов? А Киран подтвердит, что наша Аюна настоящая. Скорее бы вернулся Марас. Чем дальше, тем больше повелитель Ингримаа ценил этого побратима. Вечка, правая рука и помощник, ловкий, умный, полезный. Хельми, славный певец, но Марас — нечто большее. На нем особая милость богини. Как он мог исчезнуть? Конечно, он вернется. Что там за чепуха про чудовище с ножами и зубами? — хмыкнул Учай. — Не знаю. Так дривы поют. Вышло из лесу, да чудище косматое. Слышал, слышал. Ладно. Учай знал. Слухи распространяются мгновенно, обрастая самыми дикими и нелепыми подробностями. Суть песни царевны исчезла, у Станимира ее больше нет. Где же она теперь? У Накхов или у тех, кто сложил песню? А кто ее сложил? Бурмиличи? Вряд ли. Медвежьим детям Аюна не нужна, разве что принести ее в жертву. Накхи сейчас достаточно сильны и без царевны Ариев. Зато она запросто посеет среди их князей раздор, как это уже началось среди сторонников Станимира. И то, что Станимир этак опозорился, сыграет мне на руку. Проще будет с ним договариваться. Вот только где же Марас? За дверью послышались шаги и голоса. Внутрь заглянул староста Велюк. «Повелитель, дозволь побеспокоить. Тут к тебе от премудрого Зарни». «Опять от Зарни? Ну, пусть войдут». В избу, крадучись, вошел ученый раб-летописец Варрак. Не поднимая глаз на Учая, низко поклонился. «Повелитель, батюшка, Зарни прислал меня недостойного раба с новостями. Он велел передать, что нынче к его дому на озере вышли причудесные странники». Летописец отступил на шаг, пропуская людей в избу. Первый гость вошел, поклонился Учаю и, сверкая улыбкой, стащил с головы тканую шапочку. Огненные косы разбежались по плечам. Учай аж с лавки привстал. «Кирья, ты?» —